Ступай, Клавдюша. Обеспечивай пришлых баб, а я подумаю. Один ум хорошо, а второй лишний. Большевики и прочие уже разошлись с прежних мест. Они снова начали трудиться над изделиями для тех товарищей, которых они чувствовали своей идеей. Один Копенкин не стал нынче работать. Он угрюмо вычистил и обласкал коня, а потом смазал оружие гусиным салом из своего неприкосновенного запаса. После того он отыскал Пашенцева, шлифовавшего камни. — Вась, — сказал Копенкин, — чего ж ты сидишь и тратишься? Ведь бабы пришли. Семен Сербов еще прежде них, Саки и Вая живез в Чевенгур. Чего ж ты живешь и забываешь? Ведь буржуазия неминуемо грянет. Где ж твои бомбы, товарищ Пашенцев? Где ж твоя революция и ее сохранный заповедник? Пашенцев выдернул из ущербленного глаза засохшую дрянь и посредством силы ногтя запустил ее в плетень. То я чую, Степан, и тебя приветствую. Оттого и гроблю в камень свою силу, что иначе тоскую и плачу в лопухи. Где ж это пьюся? Где ж его музыка висит на гвозде? Пьюся собирал щавель по задним местам бывших дворов. «Тебе опять звуков захотелось?» — спросил он из-за сарая. «Без геройства соскучился? Пьюсь, сыграй нам с Копенкиным яблоко, дай нам настроение жизни». «Ну, жди, сейчас дам». Пьюся принес хроматический инструмент и с серьезным лицом профессионального артиста сыграл двум товарищам яблоко. Копенкин и Пашенцев взволнованно плакали. А Пьюся молча работал перед ними. Сейчас он не жил, а трудился. — Стой! — Не расстраивай меня, — попросил Пашенцев. — Дай мне унылости. — Даю, — согласился Пьюся и заиграл протяжную мелодию. Пашенцев обсох лицом, вслушался в заунывные звуки и вскоре сам запел вслед музыки. — Ах, мой товарищ боевой! Езжай вперед и песню пой. Давно пора нам смерть встречать, ведь стыдно жить и грустно умирать. Ах, мой товарищ, подтянись, две матери нам обещали жизнь, но мать сказала мне: постой, вперед врага в могиле упокой, а сверху сам ложись. Будет тебе хрипеть, — окоротил певца Копенкин, сидевший без деятельности. Тебе бабы не досталось. Так ты песней ее хочешь окружить? Вон одна ведьма сюда поспешает. Подошла будущая жена Кирея, смуглая, как дочь печенега. — Тебе чего? — спросил ее Копенкин. — А так ничего, слушать хочу. У меня сердце от музыки болит. — Тьфу ты, гадина! И Копенкин встал с места для ухода. Здесь явился Кирей, чтобы увести супругу обратно. Куда ты, груша, убегаешь? Я тебе проса нарвал. Идем зерна толочь. Вечером блины будем кушать. Мне что-то мучного захотелось. И они пошли вдвоем в тот чулан, где раньше Кирей лишь иногда ночевал, а теперь надолго приготовил приют для груши и себя. Копенкин же направился вдоль Чевенгура. Он захотел глянуть в открытую степь, куда уже давно не выезжал, незаметно привыкнув к тесной суете Чевенгура. Пролетарская сила, покоившаяся в глуши одного амбара, услышала шаги Копенкина и заржала на друга тоскующей пастью. Копенкин взял ее с собой, и лошадь начала подпрыгивать рядом с ним от предчувствия степной езды. На околице Копенкин вскочил на коня, выхватил саблю, прокричал своей отмолчавшейся грудью негодующий возглас и поскакал в осеннюю тишину степи, гулко как по граниту. Лишь один Пашенцев видел разбег по степи пролетарской силы